Год 1718. 19 июля-1 августа. 10 мая на Оландских островах начались переговоры о мире, в ходе которых шведы потребовали возвращения Выборга и Ревеля. Русская сторона продолжила обсуждение условий заключения мира и внесла предложение, чтобы Швеция и впредь беспошлино вывозила из Лифляндии зерно, а также паклю и 100 мачт для судов стоимостью до 100 тысяч ефимков, талеров, ежегодно. Русские министры, послы, заявили о готовности России вернуть Швеции и Финляндию, но при этом настаивали, чтобы шхеры оставались свободными для продвижения судов обеих стран. Возможен и союз со Швецией, чтобы компенсировать территориальные потери за счет Ганновера и нынешнего союзника Дании. Но шведы оставались непреклонными. К весне 1718 года Россия уже располагала значительным парусным флотом из 30 кораблей, а также многочисленным грибным флотом. Задачей русского флота было и коперство – захват всех идущих в Швецию судов, кроме союзнических, принадлежавших Англии и Голландии. Что касается русской морской торговли, то Петр делал все возможное, чтобы утвердить главенствующее положение Петербурга. Уже в январе царь приказал уменьшить объем иностранной торговли в Архангельске, что отнюдь не понравилось голландцам и англичанам. 16 июля ЕЦВ покинул с флотом Кронштадт. Он нуждался в развлечениях и передышке. Только что в Петропавловской крепости скончался, вернее, был замучен, его сын от первого брака, строптивый и боярелюбивый Алексей Петрович. Хотя его судили по приказу царя, и суд в составе 127 человек приговорил его к смерти, это не могло не опечалить сурового отца. Кубок горести и желчи был испит до дна. В этот же день был опубликован указ о воспоминании души усопшего в узаконенном порядке, как принято в отношении сына властвующего государя. Поскольку под команду Петра I было 25 линейных кораблей, 3 фрегата и 2 бомбардирских корабля, то морское путешествие с экзерцициями, упражнениями в пути, маневрами и прочим помогало рассеивать мрачные мысли государя. Кроме парусного флота, в походе под общим командованием генерал-адмирала Апраксина принимал участие многочисленный грибной флот и вспомогательные суда. Адмирал Петр Михайлов плыл в авангарде на своем Ингерманланде. Кроме моряков, на судах были 10 тысяч солдат и 1436 лошадей для очередного десанта. В качестве дополнительного аргумента на мирной конференции на Оландских островах. К июлю Карл XII стал более сговорчивым и был готов уступить Истляндию или Лифляндию, однако требовал при этом компенсации и военной помощи в борьбе против Дании. Петровские посланцы на Оландском конгрессе предлагали, в свою очередь, помощь Швеции при овладении Бременом и Верденом и выступали против войны с Данией. Но Карл XII стал настаивать также на возвращении Померании со Штеттином. Обрадовала царя встреча с направляющимися к Петербургу торговыми судами из Англии, Голландии и Любека, сопровождаемыми английским военным кораблем. 16 июля флот разделился на 3 колонны. Одна под командой контр-адмирала князя Меньшикова направилась к Финляндии. Второй командовал генерал-адмирал Апраксин, третий — вице-адмирал Петр Михайлов, то есть сам царь. Ее Величество царица вместе с дочерьми распрощалась на адмиральском корабле с ЕЦВ и вернулась в Петербург. Екатерина опасалась на сей раз продолжительного вояжа, поскольку ожидала рождения очередного ребенка. 19 июля русский флот в составе 22 судов прибыл в Ревель. сюда же прибыл и голландский Шаут Бенахт фон Копор с семью военными кораблями, конвоировавшими торговые суда. Голландец приветствовал государя залпами из 13 орудий. По прибытии Петр I вместе с контр-адмиралом Гордоном отправился на корабль генерал-адмирала Апраксина. Петр писал Екатерине из Ревеля. «Катеринушка, друг мой сердешненькой, здравствуй! Объявляю вам, что мы сегодня пополудни сюда прибыли, слава Богу, во всем благополучии. Но конвой голландский под командою Шаутбенахта фон Копора застали здесь, которые с надлежащую честью салютацию со спущением флага учинил из 13 пушек. Более ничего нового нет. Засим предаю вас и с потрохом защищение Божие. Петр. С корабля Ингерман Ланд от Ревеля в 19 день июля 1718-го. 20 июля монарх инспектировал работы в гавани, городе и крепости. Заботился о завершении пояса земляных бастионов вокруг города, возведение которого было начато во время шведского правления, но прервалось из-за Северной войны. Среди графических материалов кабинета Петра Великого хранится множество рисунков и проектов ревельских бастионов. Главное внимание в то время было сосредоточено на западном подножье Вышгорода, где были насыпаны новые земляные укрепления, вырыт ров и устроены потайные подземные ходы. В тот же день царь участвовал в литургии в Вышгородском замке, где имелась своя часовня. Затем он посетил генерал-адмирала Апраксина на Длинной морской улице, бывший дом Розена на улице Пик, ныне посольство Швеции, где его угостили чаркой водки. Обедал Петр у обер-коменданта фон Дельдена в комендантском доме на южном склоне Вышгорода, у Домских ворот. 21 июля ушло на посещение голландского контр-адмирала фон Копора на его корабле, а также 7 голландских торговых судов. Затем любознательный царь знакомился с новой машиной инвенции, которая паром воду гонит. Паровую машину вместе с французским машинистом царь велел отправить в Петербург, а вечером он почивал дружественных голландцев на своем корабле.